Глава третья. Портал выплюнул на луговую поляну, и меня тут же окутал цветочный аромат уходящего лета. Мелкие лепестки, танцующие под прохладный вечерний ветер, защекотали открытые щиколотки, а в глазах заребило от колыханий бело-зеленых волн. Я чуть покачнулась после перемещения, оглянулась и сразу же заметила невдалеке одинокий особняк. Его стены розовели в свете засыпающего солнца, а окна ловили последние золотые блики. Убедившись, что ничего не путаю и в округе нет других домов, уверенным шагом двинулась к высокому каменному забору. На ходу еще раз заглянула в фолиант, чтобы успокоиться. Заказ все еще открыт, и запись о нем со страниц магической книги никуда не испарилась. Едва я добралась до ворот и подняла руку, чтобы постучать, калитка беззвучно отворилась. «Добрый вечер, госпожа Линетти!» — обратилась к хозяйке дома, вспомнив указанного в фолианте заказчика. Женщина, будто высеченная изо льда, чуть отшатнулась и прижала тонкую бледную ладонь к тяжело вздымающейся груди. Окинула меня растерянным и словно затуманенным взглядом, чуть скривив аристократичное лицо. «Вы кто?» Легкое огорчение кольнуло под ребра, и моя уверенность потихоньку начала таять. «Охотница!» Прикусила от неловкости губу и мысленно прокляла Виви за то, что заставила вырядиться в дурацкое платье. «Будь я в форме академии, меня бы точно узнали!» Но даже после пояснения женщина глядела молчаливым призраком. «Остановье!» выдала, пытаясь предпринять хоть что-то, дабы растормошить хозяйку. Она медленно, понятливо кивнула и пустым взглядом уставилась на меня. Стало жутко не по себе. Рука сама собой потянулась к сумочке, чтобы найти хоть что-то, чем можно писать и чертить. Даже демоновая помада сейчас была бы очень кстати. Я шла получать заказ, но никак не планировала, что изгонять придется из самого заказчика. «Знаете...» — сухие бледные губы госпожи Линетти чуть приоткрылись, и прозвучали тихие, едва различимые слова. «Мой сын вел себя очень странно». Я старательно, почти профессионально держала на лице каменную маску, но все же невольно сделала короткий шаг назад. Что-то в хозяйке дома внушало страх, но угрозы в ней я не чувствовала. А потому спросила то, что и должна была. «Расскажите подробнее». С этими словами достала фолиант и раскрыла его в самом начале, на страницах для знаков и заклинаний. В сумке, к своему счастью, обнаружила обломок грифеля и, делая вид, что конспектирую показания госпожи Линетти, принялась рисовать защитные пентакли. «Томмен играл во дворе, пока я сидела на веранде», — за могильным голосом рассказывала женщина. «Все было как обычно, а потом он вскрикнул, будто напугавшись, и затих». Из-под опущенных ресниц я украдкой взглянула на свою заказчицу, и стыд жаром прокатился по лицу и шее. «Женщина переживает за ребенка, а я бегаю от нее, как от инфекта». «Продолжайте». Спокойно попросила, дорисовывая первую цепочку знаков. «Он резко засмеялся и убежал», — быстро договорила аристократка и выжидающе уставилась на меня. От взгляда серых, почти бесцветных глаз по коже снова проползли липкие мурашки, но на этот раз я взяла себя в руки и спросила. «Почему вы вызвали охотника? Вы уверены, что ваш сын был под воздействием?» Госпожа Линетти поникла. Я глядела, как она мнется, и мысленно считала убегающие секунды. Почти уверена, что сын этой женщины оказался под воздействием фуги, мелкого духа, что ищет слабые тела, вселяется в них, бегает и резвится, пока не надоест. Или пока не придут охотники. Но мне важно спросить о догадках самой мамы мальчика. Простой вопрос может помочь выявить какие-то детали, о которых заказчик не вспомнил изначально. Но порой именно эти крошечные мазки дорисовывают картину так, чтобы охотник был наверняка уверен, с кем ему предстоит столкнуться. «Я просто не знала, к кому еще обратиться», — наконец выдавила из себя женщина, спрятав лицо в ладонях. «Скудный ответ, но из таких, как госпожа Линетти, большего и не вытянешь. Она слишком потрясена случившимся и не готова идти на контакт». «Что ж», — огорченно выдохнула я, — «показывайте, где играл ваш сын». Не сдвинувшись с места, женщина кивнула подбородком в сторону сада. Под раскидистыми ветвями старого дерева не было ни намека на присутствие в особняке ребенка. Разве что качели, пустые и сиротливые, слабым маятником дрожали под порывами ветра. «У вашего сына нет игрушек?» — свела брови на переносице. «Там минут 10», — последовало вместо ответа. Тяжелая атмосфера давила снаружи, а мерзкие, вдруг ожившие воспоминания детства — изнутри. Они жгли грудь, скребли по сердцу, впивались в память воплями погибающей мамы. «Ну да, у меня в 10 тоже игрушек не имелось. А все потому, что не было больше ни семьи, ни дома, ни даже старой фамилии. Я слишком рано лишилась детства, разменяв его на тоску, одиночество и вину». Отмахнувшись от гнетущих мыслей, перешагнула через клумбы цветов и направилась в сторону качелей. Приблизилась, но не вступила под тень ветвей, а внимательно осмотрела небольшую полянку. Редкая трава, а под ней рыхлая мягкая земля. На такой хорошо отпечатываются следы, но под качелями их не было совсем. «Он точно играл здесь?» Присела на корточки, чтобы внимательнее осмотреться и поискать упущенные детали. Уронила белоснежный подол прямо на землю. «Виви меня убьет, если этого до нее не сделает госпожа Линетти». Женщина внушала ужас не только своим видом, но и твердой уверенностью. Томмен играл на полянке, где и следа живого человека нет. Может, ее мучает призрак нерожденного ребенка? Немного подумав над полным отсутствием зацепок на поляне, я нашла решение проблемы. Небольшой план поможет наверняка понять, имею ли дело с призраком или фугой. Главное — задать всего пару вопросов. «Вы знаете, куда он мог побежать?» Госпожа Линетти стояла там же, где и в момент нашей встречи, будто прикованная. Она медленно качнула головой, а в ее стеклянных глазах не промелькнуло ни искры мысли. «Что ж, если это призрак, то он изрядно потрепал бедняжку». «У вас есть какая-то вещь, сына? Это нужно для заклинания», — пояснила тут же, хотя лицо женщины по-прежнему осталось бесстрастным. «Если он ушел недавно, так я смогу его найти». Женщина неторопливо вытянула из прически темную ленту и, не сделав ни шага в мою сторону, протянула на раскрытой ладони. Снова приближаться к странной заказчице не хотелось, и я бы лучше предпочла остаться на полянке, где играл призрак. Но так с мертвой точки не сдвинуться, а мне жутко хотелось как можно скорее покончить с этим делом. Уже предвкушала восторг Виви от моего рассказа. Видела довольную улыбку подруги и слышала звонкое: «Я же говорила, не стоило туда ходить». Всего первый уровень сложности, но нервы натянуты до предела и дрожат, вибрируют подобно тетиве, с которой пустили стрелу. И дело даже не в жуткой хозяйке или ее сыне, которого, возможно, даже не существует, а в гнетущей тревоге и странном неоправданном предчувствии. В конце концов, я не так слаба, чтобы бояться фуги или обезумевшей женщины. Госпожа Линетти быстро отдернула руку, едва я потянулась за лентой. Тонкая полоска ткани невесомо легла в ладонь, а через пару мгновений заклинание обожгло кончики пальцев. «Сработало!» Я не смогла скрыть удивление и широко распахнула глаза, уставившись на возникшую иллюзию мальчика. «Но почему? Как такое возможно?» «Искренне сомневаюсь, что декоративная лента могла отозваться на заклинание, признав Томмена своим хозяином. Чтобы такое произошло, необходим частый контакт и эмоциональная подпитка. И я не верю, что 10-летний мальчик любил какую-то ленточку больше игрушек, книг или, на худой конец, своей подушки». Тем не менее, магия воспроизводила все, что происходило с хозяином заколдованной вещи в последнее время. Госпожа Линетти не обманула. Томмен играл на полянке под деревом, веточкой вырисовывая на земле узоры. От этой картины я крепко стиснула челюсти и приблизилась к иллюзии. Я не могла ошибиться. На земле нет никаких следов. Но и заклинание не способно отслеживать призраков. Я не вздрогнула, когда мальчик резко вскрикнул, но сердце гулко забилось о ребра. С этого момента начался обратный отсчет. Я должна принять решение. Бежать вслед за иллюзией, пытаясь закончить дело? Или отбросить мутную затею и прямо сейчас использовать сигнальное заклинание, чтобы мне открыли обратный портал? Я видела, как магический клон Томмена из прошлого мелко затрясло. Меня саму зазнобило, руки налились свинцом, кончики пальцев потяжелели, а язык прилип к небу. Сомнения одолевали все сильнее. Приступ Томмена, его резкий неестественный смех, очень похожи на нападение Фуги. Но проверить это наверняка невозможно. Следящее заклинание видит только свою цель. Надсадный судорожный хохот давил на виски и занозой впивался в сознание. Если я сейчас отступлю, дурная слава цепко ухватится за мое имя. Отличница и заучка сбежала с задания минимальной сложности. Меня передернуло от воображаемых презрительных усмешек. Стыд впился в горло, а надежды о карьере подернулись слабой, но заметной паутинкой трещин. Нет, я не могу допустить, чтобы путь длиной в годы кончился здесь, из-за того, что я не смогла преодолеть нелепый страх. Не позволю всем трудам сгнить из-за загадки, за которую не рискнула взяться. Знаю, на моем пути к противоядию тьмы будет еще много препятствий, переживаний и неудач. Но я понимала, на что соглашаюсь, поступая в академию. Понимала, какую планку ставлю, недостижимую, по мнению большинства, тех, кто опустил руки. И если я сейчас поддамся чувствам, для себя навсегда стану одним из этих пессимистов, что устали натыкаться на преграды и отказались продолжать борьбу. Когда иллюзия пропавшего мальчика резко рванула с места, я побежала следом. Не заботясь о хозяйских клумбах, неслась прямо по цветам и стриженному газону, продиралась сквозь кусты. Чувствовала, как ветки царапают кожу и хватаются за распущенные волосы, оставляют затяжки на платье. Но мои мысли витали так далеко, что даже не ощущала боли и усталости. Ребенок бежал с нечеловеческой скоростью. Неестественно, на криво вывернутых ногах и запрокинув голову к небу. Руки безвольно болтались, как у марионетки с обрезанными ниточками. Я старалась не думать о том, какие травмы могут остаться у мальчика из-за небрежного духа, позаимствовавшего неокрепшее тело. Вслед за иллюзией нырнула за куст и протиснулась в отверстие в заборе. Мы бежали через поляну, когда я начала постепенно отставать. Даже моя натренированность не помогала двигаться наравне с Фугой, а каблуки играли явно не на пользу. Проворный дух не чувствовал неудобства в украденном теле, а я то и дело запиналась о ямы и камни, что в сгущающихся сумерках уже было не различить. Если бы я догоняла реального человека, давно бы уже набросила заклинание пут. Ребенок бы не смог отбиться или увернуться. А вот иллюзию ловить смысла нет. Она лишь воспроизводит недавние действия хозяина. В наплывающей тьме от провала миссии спасало лишь призрачное свечение магической копии Томмена. Мелькающая искра его тела, трепеща, взбиралась на холм, как звезда на небосклон. Я спешила следом, боясь все-таки потерять цель из виду и в итоге провалить заказ. Сбросила неудобные туфли в траву прямо на ходу и позволила себе облегченно выдохнуть. Камни царапали ступни, но двигаться стало гораздо легче. Преодолевая сбившееся дыхание, я поднималась по склону. Мысли бились в голове, как мухи в паутине, а я судорожно искала решение возможных исходов. Но самое главное — защитный круг из рун — уже сделала. Достаточно лишь вырвать страницу из фолианта, и магические знаки укроют меня от любой беды. Любой, кроме вывиха или перелома. Не удержавшись на крутом склоне, оступилась. Кубарем покатилась вниз, и перед глазами все заплясало. Небо и земля сплелись в единый темный холст, в который красными нитями врезалась боль. Удары обжигали ребра, мелкие камни кусали открытые колени, колючая трава резала щеки. Прошло всего несколько мгновений после падения, но я сполна хлебнула неприятных, бодрящих ощущений. В никуда бросила простое заклинание, и поток энергии порывом скользнул под меня и подкинул вверх. Я безвольным мешком, почти плашмя, упала на землю и глухо застонала. Клин клином. Зато больше не качусь вниз. Тем временем проекция Томмина добралась до вершины, перевалила через нее и, бросив слабый отблеск света, исчезла за гребнем холма. Я выругалась себе под нос. Нащупала на земле фолиант и снова ринулась покорять склон. Меня подгонял страх опоздать и опозориться. Близкий провал дышал в спину, щекотал нервы и заставлял двигаться на грани возможностей. Я отшвыривала камни заклинаниями, бездумно бросая заклятие под ноги. Когда спотыкалась, хваталась за почву пальцами, лишь бы скорее подняться. И вот, стоило оказаться на вершине, обмерла. Холм дальше превращался в крутой обрыв. Не слишком высокий, он нависал над изгибом реки. Тревога холодом разлилась по горлу и ухнула вниз тяжелым металлическим шаром. Куда пропала призванная иллюзия? Но вдруг позади меня в траве что-то зашуршало, и мысли разлетелись, как стайка напуганных птиц. «Томмен?» — осторожно спросила, когда шорох стих так же резко, как и появился. Уже держала фолиант наготове, а отбрасывающее заклинание рвалось с языка, но я заставила себя сдержаться и ничего не предпринимать. Ведь если это фуга, ее легко спугнуть, а рядом обрыв, в который безмозглый дух может свалиться. Темнело быстро, и когда я снова услышала движение, глаза остались слепы. Мысленно прокляла себя, что отправилась на задание почти с пустыми руками, фолиантом и защитным амулетом-стрелой. Вот и вся моя подготовка. Ни оружия, ни эликсиров, ни артефакта ночного зрения. Я просто слепой котенок, загнанный в угол обманчивой простотой заказа. Не выдержав натиска неизвестности, скрывающейся во тьме, шепотом произнесла простейшее заклинание. В воздухе повисли пылинки света и, оседая, стали медленно плыть к земле. Совсем слабое сияние в небольшом радиусе все же помогло глазам снова видеть. В груди всего на мгновение зажегся радостный огонек, но тут же потух и затлел ужасом. Широко раскрытыми глазами я смотрела на очертания мальчика, прячущегося в темноте и зарослях травы. Иллюзорное заклинание сработало. Оно действительно привело к Томмину. Или тому, что Томмином только притворялось. Немедля ни секунды я вырвала из магической книги страницу с начертанным ранее защитным кругом. Бумага вспыхнула в воздухе и горящими хлопьями рассыпалась вокруг меня. Пепел прожигал землю, выдавливал в ней узоры немого заклятия, воздвигая вокруг меня защитный барьер. Я судорожно захлопнула фолиант, ненавидя себя за непредусмотрительность. Да, охранная магия сильна, но что-то нашептывало «недостаточно». Заледенев от ужаса, смотрела, как шевелится в траве нечто, что притворялось мальчиком. В догорающем свете магических огней видела. Детское тело разрывает тьма, таившаяся внутри. Черная магия сочилась через надломы, выворачивала конечности, вытекала из сосуда, что плавно оседал на землю бесхребетным мешком. Я никогда не видела тьму в ее чистой, непоглощенной форме, но сейчас была уверена, что не ошибаюсь. Чувствовала, как на холме сгустился холод, а воздух стал таким тягучим, что легкие забивались и захлебывались им. Приманка, которой был мальчик, быстро обращалась в свою истинную форму, растекаясь, расползаясь по земле. Густой вязкий дым, будто сотканный из самой ночи, потянулся в мою сторону. Он словно чуял меня, и было ясно — сегодня охотник не я. Я — жертва. Сжав в кулаке амулет, выкрикнула сигнальное заклинание, сообщающее портальщикам о необходимости открытия обратного прохода. Красная искра взвилась в безупречную черноту неба, а я взмолилась, чтобы помощь не опоздала. Тьма подбиралась все ближе, и даже стоя в центре барьерного круга, я не чувствовала себя защищенной. Босой ногой нащупала острый камень и быстро подхватила его. С силой резанула им по ладони и сморщилась от жгучей боли. Рана получилась неглубокая, рваная, но влага горячей крови тут же опалила похолодевшие пальцы. Я упала на колени, подняла изрезанную ладонь прямо над контурами круга и закрыла глаза, сосредоточившись. Дрожа от напряжения, зашептала заветные слова и взмолилась: «Пусть сработает!» Земля подо мной завибрировала от силы магии, напитанной кровью, а я ощутила нахлынувшую слабость. Жертвенное заклятие крайне мощное, но мой потенциал исчерпывают почти целиком. А я и без того бездумно швыряла заклинаниями, расходуя силу, и ее сейчас катастрофически не хватало. Но что еще можно сейчас сделать? Я спряталась за рунической завесой, усилила ее собственной кровью и бросила сигнальное заклинание, чтобы как можно скорее сбежать. Я сделала даже больше, чем требовалось. Мрак полз все ближе к границе, пульсирующей светом и магией. Я затаила дыхание, глядя, как черные щупальца дыма тянутся в мою сторону. Легкие сковало льдом, дыхание застряло в горле, а сердце с силой билось о грудную клетку. Оно, будто маленькая птичка, рвалось прочь от нагоняющего ужас нечто. Как бороться с этой дрянью, полозом скользящей вдоль земли? В Академии ни о чем подобном никогда не говорили. Я знаю, что делать с инфектами, теми, кто уже сгнил изнутри, поглощенный тьмой. Но что делать с ее источником? Помощь приходить не спешила, а мрак плотным кругом обступал мое укрытие. Вплотную обнял пентаграмму черными лапами и поплыл вверх вдоль магической завесы, будто нащупывая брешь. Тьма множилась, сгущалась, обращая мое убежище в капкан, готовый вот-вот захлопнуться. Но я не могу проиграть. Даже если мои силы иссякнут, начертанные руны никуда не пропадут. Будто услышав мои мысли, темный кокон стал сужаться. Он вплотную придвинулся к разграничительной линии и скользнул за нее. Я не верила своим глазам, задыхалась от паники, слепла от медленно тающего света сломленных рун. Мне хотелось кричать. Как такое возможно? Ведь даже сейчас, когда тьма пробралась под защитный барьер, я знала, что тот не разрушен. Чувствовала, как пульсирует во мне магия крови, никак не отозвавшаяся на чужое проникновение. Надежда на спасение таяла так же быстро, как надвигался вязкий туман тьмы. Он нависал надо мною волной, готовый вот-вот рухнуть и накрыть тяжестью густого мрака. Я знала, терять больше нечего. Защита сломлена, помощь не идет. Глаза устали вглядываться в непроглядную ночь в надежде на заветную вспышку портала. Остатки сил трепыхались во мне слабой бабочкой, но я без сожалений бросила их в самую гущу морока. Тусклый и тощий порыв энергии бледными искрами впился во тьму и тут же растаял. Все равно, что великана иголкой колоть. Бесполезно. Но я использовала этот призрачный шанс на спасение и ринулась прочь из сломленного убежища. Холод кусал за голые пятки, вязкий туман опутывал ноги, а собственное тело предательски оседало от слабости. Я карабкалась из последних сил, передвигалась уже ползком, ощущая, как постепенно теряю контроль над онемевшим сосудом собственной души. Впиваясь пальцами в землю, я подтягивала себя все ближе к краю обрыва. Всего на мгновение во мне поселилось сомнение. Я не выживу после такого падения в реку. Переломаю все кости или разобьюсь о воду, утону. А потом перед глазами снова встало воспоминание, не покидавшее меня ни на день. Мама, кричащая в агонии обращения в инфекта. Кожа покрылась холодными мурашками, а сердце защемило от боли и эгоистичного страха. Я не хочу закончить так же. Последний рывок, и я безвольным камнем полетела в воду.